каждый день как первый день творения. После того, как он оставил монастырь, не прошло и минуты, чтобы он не столкнулся с чем-то никогда ранее им невиденным. Незнакомые запахи, пейзаж, изменявшийся по мере того, как они продвигались на юг, степи, реки, гигантские Альпы, люди, которых они встречали или видели из окошка дилижанса, цвета, вкус новой еды, пинии и оливковые деревья, в сумерках похожие на спящих зверей. Он поражался величине и разнообразию мира, но его невидимый собеседник был прав. Тысячу. И еще тысячу раз он опускал в глубины людского моря свой безошибочный лот. «Где-то там, на континенте, называемом Европой, — думал он, — где-то же должен найтись ее след». Где-то в запутанных сетях времен и событий, связывающих людей между собой, она должна была оставить какую-то петельку, отпечаток, отметку. Эта надежда не оставляла его с тех пор, как он покинул Силезию, что он может отыскать в чьей-то душе память о ней. Не может быть, чтобы никто ее не видел, давно или недавно, хотя бы мимолетно, и не сохранил в памяти образ девушки, той, что он неустанно разыскивал и которую любил со страстью, противоречащей законам природы. Он копался в человеческих душах, дрейфующих в волнах памяти, потерпевших кораблекрушение на рифах горя, в полусвете постоялых дворов, в насквозь продуваемых мансардах, где они делили ложе с комивояжерами и пилигримами, в насыщенной случайностями атмосфере станции дилижанса, в богом забытых деревнях, опасных городах, у городских ворот, на обочинах, на перекладных остановках, в человеческой неутоляемой тоске, где мгновенными кострами вспыхивали болезненные картины памяти, в жизненной истории попрошаек, напоминавшей ему печальную мелодию, когда они тянулись руками к прохожим, вспоминая о прошедших временах, солнечных, теплых, лучших временах. Он искал ее ночью и днем в безумной надежде, что не прошло еще время чудес, и не находил. Она бесследно исчезла. «Приди в себя!» — прервал его мысли голос. «Перестань думать о девочке и оглядись вокруг». Он вздрогнул. Представление закончилось, и актеры на сцене раскланивались во все стороны. Постепенно толпа начала рассеиваться, и в свете заходящего римского солнца он увидел некое существо. Инстинкт не обманул его, подсказывая, что он должен искать кого-то на уровне своего роста. Его неведомый собеседник стоял всего в нескольких метрах и знаками приглашал его следовать за ним. И он вовсе не присел на корточки и не пригнулся, чтобы разглядеть уродца. Нет. Это был маленький мальчик в рваном черном плаще с лицом, скрытым венецианской карнавальной маской. Еще в октябре руководство монастыря постановило отослать Эркюля в Борго-Санто-Спирито в Риме, штаб-квартиру иезуитов, чтобы с ним занялся специальный демонологический комитет инквизиции. Этот орган к тому времени, после нескольких десятилетий забвения, вновь вернул свои полномочия. Аббат Киппенберг объяснил Юлиану Шустеру, что они хотят выяснить, какие силы являются источником сверхъестественных способностей мальчика, темные или светлые, или же их можно объяснить вполне рационально с помощью новомодных идей просвещения. Эти идеи, к ужасу одних и тайной радости других, проникали даже в почтенный иезуитский орден. Никто, разумеется, не спросил мнения самого объекта изучения, а Эркюль был настолько поглощен вновь обретенной свободой, что ничто иное его просто не интересовало. В ту ночь, когда местные крестьяне штурмовали монастырь в Силезии, он впервые осознал силу своего дара. Он сообразил, что он настолько увлекся копанием в человеческих душах, что они приняли его за чудотворца. Он также понял, что не только счастливый случай помешал толпе разорвать его на части.